Год ушел вслед ушедших годов, сколько их уже вечность умчалась, а я в жизни хороших плодов не принес, хотя мне на то время давалось. Чем тебе за любовь я платил, ты все видел, все помнишь, все знаешь, как я много ошибок совершил, жаль, что их никогда не исправить. Вспоминая весь пройденный путь, когда жил я без полной отдачи, как хотелось бы годы вернуть, чтобы жить, как не жил, а иначе. Были взлеты, порывы души, во мне светлые жили стремления, и мечтал я порою в тиши жизнь отдать всю тебе на служение. Но мечта оставалась мечтою, и на месте года не стояли, силы тратились попусту мною, хотя нивы твои к себе звали. Я ленивым, лукавым рабом оставался немало лет кряду. Ты ж скорбел, мой спаситель, о том, хотя мне о том плакать бы надо. Терпеливо и нежно ты звал, звал, чтоб я сердце отдал безраздельно, а я медлил и все что-то ждал, ждал. Ты ж любовью любил безраздельный. Не скажу, чтобы мир меня влек и манил бы своей мишурою, но порою я был недалек от падения и нищ был душою. Что-то все мне мешало взлететь, чтобы от мира совсем отделиться. Продолжал, как лучина, я тлеть, а ведь мог бы гореть, не дымиться. Ты прости мне, мой грустный напев, то, что сердце невольно слагает, и за то, что устать я успел, хотя столько труда ожидает. Не отвергни, услышь, ободри, силы дай мне душою воспрянуть, чтоб грядущие годы и дни мне духовно, Господь, не увянуть. Аминь.